Глава 46. О молитве. Хотя и на себя не надеяние, и упование на Бога, и пребывание в подвигах крайне необходимы в духовной нашей брани, как показано доселе, но необходимее всех их молитва, сие четвертое оружие всей брани, как сказали мы в начале. Потому что ею стяживаются и полную силу восприемлют и те первые три орудия, как и всякое другое благо. Молитва есть средство для привлечения и длань для приятия всех благодатей, столь обильно изливаемых на нас из неистощимого источника беспредельной к нам любви и благости Божией. В брани же духовной ею ты влагаешь бранный меч свой в десницу Божию, да поборает он за тебя врагов твоих и побеждает их. Но чтоб молитва в деле сем проявляла в тебе всю свою силу, надобно, чтобы она оставалась в тебе непрестанно, как естественное какое отправление твоего духа, и была ограждаема и воодушевляема следующими расположениями. Первое. Надлежит тебе всегда иметь живое стремление всяким делом служить единому Богу и служить так, как сие благоугодно Ему. В оживлении же и поддержании такого стремления убедись и неотступно держи в мысли, что Господу и по предивным Его свойствам, благости, величию, премудрости и другим бесчисленным и безмерным совершенствам должны быть всякою разумную тварью воздаваемы поклонение, честь и служение. Но когда приложишь к сему неотходное памятование, что Он Сам неописанно благотворно послужил тебе воплощенным Своим домостроительством, искупил тебя и снял с тебя великую клятву, уврачевал и исцелил язвы твои, ядом греха тебе причиненные, не вином и елеем, и не пластырями какими, но бесценною кровью, истекшую из пресвятых ребер Его, и при чистой плоти, истерзанных бичами, тернием и гвоздьми, то можешь ли удержаться, чтоб каждое мгновение всеусердно не посвящать на служение Ему единому и словом, и делом, и мыслью? К тому же и того не должен ты забывать, сколь для нас самих благотворно такое служение, так как оно делает нас господами над самими собой, победителями дьявола и сынами Божиими. Второе. Надлежит тебе иметь живую и теплую веру, что Бог по великой милости Своей и по множеству щедрот Своих Сам желает и готов подать тебе все, потребное для твоего Ему достодолжного служения, и всякое благо, потребное для тебя. Такая вера и такое упование будут в тебе сосудом, который беспредельное милосердие Божие и наполнит сокровищами Своих благодатей. И чем обширнее и вместительнее будет у тебя сосуд сей, тем с обильнейшими дарами будет всякий раз возвращаться в недра твое молитва твоя. И как можно помыслить, чтобы Бог, чуждый применения Вседержитель, заповедавший молиться Ему и обетовавший подавать нам просимое благо, отказал соделать нас причастниками их, когда мы с усердною и терпеливою молитвою и спрашиваем их у Него, и не даровал нам Духа Своего? Не Его ли слово есть, кольми паче Отец, и же с небесе даст Духа Святаго просящему Него? И не Он ли обетовал, и вся елика аще вас просите в молитве, верующе приимите? Третье. Надлежит тебе приступать к молитве с таким настроением, чтобы тебе желалось одной божественной воли, а никак не своей собственной, как в самом прошении, так и в получении просимого. Именно, чтоб и движим был ты на молитву, потому что того хочет Бог, и услышан быть желал опять, как Он того хочет. Одним словом, да будет у тебя в уме и сердце то, чтоб всецело объединять свою волю с волей Божией и ей во всем подчиняться, и отнюдь не желать волю Божию преклонять на свою волю. И это почему? Потому что воля твоя всегда растворена с самолюбием, очень часто погрешает и не знает того, чего следует желать. Воля же Господня всегда блага, премудра, всеправедна, благотворна и никогда погрешить не может. Посему, как она есть неотложный закон для всего сущего и бывающего, так должна быть правилом для воли всех разумных тварей и царицею желаний их, которые они должны покорно во всем последовать. Таким образом, тебе надлежит всегда желать, просить и искать того одного, что благоугодно Богу. И если когда усомнишься, благоугодно ли Богу то или другое, ищи того и проси в той мысли, что ты желаешь что сделать или иметь, если того желает и Бог. Того же, о чем, наверно, знаешь, что оно благоугодно Богу, как, например, добродетели, ищи и проси для того, чтобы наипаче благоугодить Богу и добрее послужить Ему единому, а не с другой какой целью, хотя бы и духовную. Четвертое. Надлежит тебе приступать к молитве также украшенным делами, сообразными с прошением твоим, и после молитвы трудиться наипаче над тем, чтобы сделаться достойным вместилищем благодати и добродетели, тобою просимой. Труд молитвенный, таким образом, должен быть сопровождаем подвигом самопринуждения и напряжения себя на то, о чем просим, потому что здесь, в порядках духовной жизни, прошение и искание собственное следуют одно за другим, друг друга принимательно. Если же кто в молитве будет молиться Богу о какой-либо добродетели, а сам между тем предается нерадению, никаких настижаний сей добродетели определенных средств не приемля и никаких для того дел не делая и подвигов не подъемля, то поистине такой паче искушает Бога, а не молится. Почему божественный Иаков и сказал, что много бы может молитва праведного поспешествуема? С поспешествованием здесь бывает и то, когда кто, прося праведного помолиться о чем для себя, и сам о том молится, и то, когда кто, молясь о чем Богу, и сам всеусердно делает все, потребное для стяжания просимого, как разумеет святой Максим. Пятое. В молитве своей надлежит тебе совмещать те четыре действия, о которых пишет святой Василий Великий. Сначала восславословь Бога, потом возблагодари Его за благодеяния, тебе явленные. Далее исповедуй Ему свои грехи и преступления заповеди Его. И, наконец, испрашивай у Него потребного тебе, наипаче в деле спасения твоего. Последуя сему, можешь ты примерно так молиться. Господи Боже мой, хвалю и песнословлю неизреченную славу Твою и Твое безмерное величие. Благодарю Тебя, что по единой благости Твоей, дав мне бытие и сподобив меня быть причастником спасительных благ воплощенного домостроительства Твоего, неоднократно избавлял Ты меня, неведомо даже для меня самого, от угрожавших мне бед и от руки невидимых врагов моих. Исповедуюсь Тебе, что неисчетное число раз попирал я совесть свою и бесстрашно нарушал святые заповеди Твои, являясь неблагодарным к стольким и таликим благодеяниям Твоим. Но, Боже мой многомилостивый, да не победит благости Твоей сия неблагодарность моя! Презри грехи мои и непотребства, возри же на слезы сокрушения моего, и по множеству щедрот Твоих помоги мне, и ныне подай благопотребное для спасения моего, и жизнь мою всю направи на благоугождение Тебе. Да славится и мною недостойным всесвятое имя Твое. При сем последнем слове можешь ты исчислять поименно все настоящие твои потребности духовные, душевные и телесные. И если в это время упражняешься в какой особой добродетели, то помяни и ее, и молись, да поможет тебе Бог преуспеть в ней в совершенстве. Если бываешь возмущаем движениями какой-либо страсти, молись о помощи не поддаться ей и прогнать ее. Если же терпишь какую напраслину и обиду, или какой ни есть ущерб и беду, не забывай благодарить за то Бога, потому что и это, бывая по воле Божией всегда благой, посещает тебя во благо тебе. Шестое. Чтоб молитва твоя возымела силу пред Богом и привлекла к тебе Его благоволение, окрыляй ее и благоукрашай несомненною верой не только в безмерность Божией щедродательности и в непреложность обетования Его услышивать нас, взывающих к Нему, еще прежде, чем кончится молитва наша, но наипаче в силу воплощенного о нас домостроительства Господа нашего Иисуса Христа, нас ради подъявшего крестную смерть, воскресшего, вознесшегося на небеса и сидящего одесную Отца, где выну и ходатайствует о нас, так как аще Сына Своего Бог не пощаде, но за нас предал есть Его, как они и с Ним вся нам дарствует. Предлагай также во услышание Тебя ходатайство Пресвятой Богородицы и Преснодевы Марии, день и ночь о нас молящейся, и предстательство всех святых, архангелов и ангелов, апостолов и пророков, пастырей и учителей, мучеников и мучениц, преподобных отцов и матерей и всякого рода благоугождением благоугодивших Богу, ангела Твоего Хранителя и святого, имя которого Ты носишь и которому посвящена Церковь, в коей Ты крещен и всегда молишься. Предпосылая своей молитве сии ходатайства, Ты смирение свое предпошлешь, которого ничего нет благоприятнее Богу, ни на кого так милостиво невзирающему, как на кроткого и смиренного. Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит. Седьмое. Надлежит тебе совершать свои молитвы всегда с прилежанием неутомимым, как заповедует апостол, говоря: «В молитве терпите, бодрствующе в ней». Ибо смиренное терпение, неутомимость и неотступность в молении побеждает непобедимого Бога и на милость Его преклоняет. Если неотступность евангельской вдовицы преклонила на свое прошение судью злого и неправедного, по евангельской притче Господа, намеренно с тем изрекшего ее, чтобы научить нас не скучать, но терпеливо пребывать в молении, как читаем в Евангелии. Глаголаше же и притчу, как оподобает всегда молитеся и не стужати си. Если, говорю, судья неправедный склонился на прошение вдовицы по причине неотступности ее, то как не склониться на моление наше Бог, который есть сущая благость, если будем неотступно умолять Его? Посему, когда умоляешь о чем Бога, и Он медлит услышать тебя, ты все продолжай молиться, держа в сердце твердое и живое упование на помощь Его. Ибо за Ним никогда не остается усердная молитва, и на нее всегда готовы от Него излиться богатые милости, превышающие самое чаяние молящихся, если к тому нет нравственных препятствий с их стороны». И если они не находятся в таком состоянии, что для них лучше, чтобы неисполненным осталось прошение их, в каковом случае он вместо просимого посылает иное какое благо, благопотребное для них, ведомо ли для них или неведомо. Всем разуме справедливо иметь убеждение, что молитва никогда не бывает неуслышанную, а бывает только то, что посылаемое вследствие ее есть не то, о чем просят, не зная, что то не полезно для них, и что оно невидимым оставляется, потому что увидеть то не безвредно для получающих. Будь же всегда терпелив в молитве, и уверен будь, что молитва никогда не остается бесплодною. Если не получаешь просимого, верь, что получаешь или получишь иное вместо его блага. И если не видишь и не увидишь сего, не пытай, почему это, а лучше вместо того обратись к своему недостоинству и наполни душу твою помышлениями и чувствами смирения. Если воспроизведешь и утвердишь в себе такие чувства вследствие молитвы, то пусть даже ты за нее совершенно ничего не получишь, не только видимо, но и невидимо, самые сии чувства прими как плод молитвы и для тебя спасительный и Богу благоугодный паче всего. Слушай, что говорит святой Златоуст. «Великое есть благо молитва, если с должным благонастроением творится, и если мы научим себя, и когда получаем просимое, и когда не получаем его, благодарить Бога. Ибо Он, и когда дает, и когда не дает, то и другое творит во благо нам. Так что и когда получишь просимое, ты, очевидно, получил его, и когда не получишь, получил, потому что не получил, наверное, неполезного тебе». Не получить же неполезное есть сподобиться полезного. Итак, получишь ли ты или не получишь просимого, благодари Бога, веруя, что если б почасту не было для нас благотворнее не получить того, чего просим, то Бог всегда бы подавал нам просимое. Итак, всегда терпеливо молись Богу и о всем благодари Его, веруя и исповедуя, что Он благ к тебе и благ премудро, и есть твой любвеобильный благодетель и в даянии, и в недаянии по прошению твоему, и по сей вере непоколебимым пребывай в смиренной покорности божественному промышлению, радостно и благодарно встречая все случающееся с тобой, и приятное, и неприятное».